Вот после тщательного наблюдения Дмитрий и рассмотрел в грязевом потоке те самые блоки, плиты и даже куски колонн. А когда мелькнуло очередное лицо, тут же сменившееся гранью плиты, сразу успокоился. Так и параноиком стать недолго. Увидел участки стен с выпуклыми барельефами и поверил в нечистую силу. Тьфу, докатился. Но что это за такие интересные развалины с той стороны? Ни разу должных упоминаний в здешней литературе не встречалось, и устно никто не упоминал. Хотя для достоверности следовало бы еще раз просмотреть перевод Талмуда, совместив это с опросом как герцога Лайси, так и маршала Тринти. Ну и остальных порасспросить не помешает. Все-таки с последней массой переселенцев прибыло сразу несколько шаманов, в том числе несколько вполне старых и авторитетных. Самые верхние уровни второго к тому времени уже стали принимать некое подобие обжитой зоны, чему способствовали шатры, навесы и жутко чадящие дымом костры. Слишком уж не хотели разгораться пропитанные влагой местные аналоги болотных растений. Первым к приземлившемуся чуть в сторонке торговцу поспешили два человека, Хатрис и Маршал. «Я изучил и научился делать проводку энергии через себя», — успел первым юноша. «Они еще в башне покаяния перешли к родственным обращениям на «ты». Опробовал, и у меня получилось. Вот посмотри». Бесцеремонно он забрал у наставника из его поясной сумки один из почти опустошенных накопителей, положил на выступающий блок древних развалин и прикоснулся к нему мизинцем правой руки. Затем сосредоточился, направил указательный палец левой руки в торчащий набекрень всего в одном метре огрызок ствола папоротника и закрыл для чего-то глаза. Секунд 20 ничего не происходило, но только Дмитрий собрался пошутить на тему плохо выученного урока, как вдруг из указательного пальца Хатриса сорвалась ревущая синяя молния и практически испепелила несчастный пенек до основания корней. «Ао, вот, видел, видел, ух, какая мощная получилась!» Запрыгал от распирающей его гордости стажер. Пораженный демонстрацией именно такого умения, Светозаров вынужден был признаться. «Честно говоря, даже у меня такого не получается. Ну-ка объясни, чего ты тут намудрил?» Но стоящий рядом маршал уже подтянул отвисшую челюсть и проморгался от вспышки молнии. «Принц, уже минут 10, как гарнисты передали условное сообщение из дальнего участка. Вторая башня очищена и под фундамент сделан подкоп. Хорошо, хорошо», — слабо среагировал на него торговец. «Чуть позже. Вначале тут разберусь». И стал тщательно выспрашивать ученика обо всех подробностях увиденного. Оказалось, что юноша совершенно по-своему интерпретировал продиктованные ему наставления, а когда у него ничего не вышло, добавил еще и откровенные отсебятины. При этом руководствовался только своей интуицией и страстным желанием все-таки получить отличную оценку. В результате и получилось новое открытие. В том смысле, что открытие именно для наставника, ведь вполне возможно, что иные торговцы, если таковые отыщутся, подобную молнию вообще детским лепетом считают. Но раньше у Дмитрия такого при подобной проводке не получалось. Ну таран, ну просто сноп света или струя горячего воздуха, а тут молния, вдобавок со страшной силой. Пришлось изучать и рассматривать, как это получилось у Хатриса, а уже через полчаса осознал, насколько все просто и гениально. Проверил накопитель, энергии ушло мизерное количество. Попробовал сам еще несколько раз и почувствовал себя Зевсом-громовержцем, но не успел этому как следует нарадоваться, как ученик, нисколько не обращая внимания на подошедшего вместе с группой шаманов герцога Лайси, снова озадачил старшего коллегу. «Значит, я теперь тоже могу полетать и поработать с резаком?» В принципе, эти просьбы уже прозвучали стократно, потому и было дано такое, казалось бы, немыслимое задание – научиться проводить сквозь себя энергию. И только после этого торжественно обещалось вручить устройство древних кулибиных, предназначенное для размягчения колонии исторгов. Теперь приходилось слово сдерживать, хотя попытку как-то выкрутиться Светозаров все-таки предпринял. Даже не знаю, как у тебя получится. Да запросто. Снимай. Давай помогу». Стажер чуть ли не насильно снял у наставника с шеи висящий до сих пор на ремне резак, сноровисто перевел его в режим максимальной работы, а для источника питания использовал зажатый в некоем подобии приклада почти полной энергии накопитель. «Ну что, где попробуем?» До ближайшей громады, уже мокрой лишь от дождя дамбы, было всего лишь метров 20. Вот на ее нависающий внутрь сгиб и указал торговец с некоторым сомнением. «Попытайся тот кусок размягчить». Юноша только обидчиво фыркнул, недовольный сомнением в своих силах, навел некое подобие раструба в цель и задействовал устройство. Но вместо ожидаемого тихого гудения и почти невидимого туманного луча вдруг произошло неожиданное. Раздался резкий скрип сирена, а из раструба вырвался огненный шар в виде жидкой капли напалма. Увеличиваясь в размерах, капля понеслась к цели и к моменту удара стала около метра в диаметре. Взрыва, к счастью, не произошло. Капля просто беззвучно впиталась вся в монолит исторгов. Но самое удивительное произошло дальше. Эффект поражения получился многократно больший. Вместо одного метрового куска из дамбы рыхлой кашицей вывалился участок диаметром в 6 метров и в глубину на всю толщину омертвевшей колонии. Хорошо, что ни с той, ни с этой стороны поблизости никто из людей не стоял, иначе сейчас бы выкапывали из-под массы, сменившей консистенцию. Маршал, герцог и подошедшие шаманы замерли с отвисшими челюстями, а наставник на всякий случай протер глаза. «Ну ты уникум, чего только творишь, а, да я чего, оно само так вырвалось». Хатрис и сам выглядел растерянным, поглядывая с недоумением то на резак в своих руках, то на огромную дыру в дамбе. «Ну-ка дай». Дмитрий неожиданно испугался, что такое экстраординарное использование резака наверняка изрядно опустошило накопитель, но там уровень остался почти неизменным. По крайней мере, перерасхода энергии не произошло. Хм, странно, неужели именно такая вот проводка синей молнии заставляет работать устройство в совершенно ином режиме? Пока он так бормотал, парочка самых авторитетных шаманов приблизилась к разрушенной дамбе и начала осматривать срез. За ними подтянулись и остальные, тут же начавшие что-то бурно обсуждать. Прежде чем к ним присоединиться, Святозаров и ощупал своего ученика, и тщательно расспросил о самочувствии. Все-таки опасения за внутреннее состояние органов юноши у наставника имелись не беспочвенные. Сам когда-то еле выжил после таких экспериментов. Но тут оказалось все в порядке. «Чего мне станется?» – ворчал притихший Хатрис, а в ответ слышал аналогичное ворчание. «Если бы я знал, действительно, ни методик, ни инструкторов по этим вопросам у графа Дина никогда не было, так что до всего приходилось додумываться самому, причем порой очень больно и страшно додумываться, потому и переживал за своего младшего коллегу как за родного сына, если не больше, а ведь теперь придется и в самом деле выполнить желание и отпустить Хатриса на кардинальную порчу иных дамб, слишком уж паренек мечтал об этом, да и доказал право на самостоятельные полеты своим умом и сообразительностью». Чуть позже уже все вместе осматривали разрушенный участок и обсуждали основное существенное различие. Если при разрыхлении исторгов до того края получались изъеденными и царапающимися, то после выстрела капли напалма срез получился гладенький, словно оплавленный. Все бы ничего, ибо торговец не видел в этом принципиальной разницы, но вот самый старший по возрасту шаман доказывал некую аксиому. Дескать, он читал в одной из древних книг, что если край колонии исторгов удастся расплавить до гладкой пленки, то на эту пленку никогда больше не нарастет новая колония. То есть утверждалось, что таким образом можно ограничить нарастание новых колоний. Коронованный принц на это только воскликнул. «Да мы только рады будем, если арки или вот такие тоннели зарастать перестанут. Вам же в будущем меньше работы». Но тут вот у меня, уважаемый, всплыл новый вопрос по теме этого материка. Может, вы и об этом знаете, и подробно обрисовал, какие именно лица и каких размеров он видел в созданном совсем недавно грязевом потоке. А напоследок поинтересовался, что это может быть за строение и для чего оно предназначалось. Шаманы долго морщили лбы в напряженных воспоминаниях, хмурились и переглядывались, но ничего так вспомнить и не смогли, как и боевые побратимы торговца. А вот его младший коллега с некоторым сомнением потянул его за рукав и прошептал: «Учитель, я вот тут четко вспомнил пару строчек из малозначащей книги, которую мы отбросили в башне покаяния». «А чем книга?» «Обряды при захоронениях». «Честное слово, такая чушь». «А что за строчки?» «Сейчас украшать блоки усыпальниц резьбой и орнаментом в виде лиц является кощунством и категорически запрещено. Только посмертный пантеон с телами великих шаманов древности на втором является исключением из этих правил. Лучшие скульпторы высекали метровые лики почивших или павших шаманов, но обращали их глазами внутрь пантеона». «Молодец, память у тебя на зависть», — похвалил Дмитрий ученика. Но после такой неожиданной подсказки интерес к событию у него сразу пропал. «Пантеон, говоришь, наверняка он стоял нетронутым и неразграбленным до самого последнего часа, пока не скрылся в глубине болота. Ну и ладно, пусть его там размоет окончательно, нам с него толку никакого, а все, что вымоет в нижнюю чашу, потом археологи Алисков раскопают. Сейчас мне важнее взорвать вторую башню, а я полечу дырки делать», — воскликнул Хатрис. Правда, заметив кислое выражение на лице наставника, стал краснеть от возмущения и зашипел, словно старый паровоз. «Но ты же обещал, что с тобой сделаешь, можешь приступать. Бери мой резак и начни вон с той стороны уже очищающиеся просеки. Как раз пойдешь вверх от участка с пантеоном, пусть корячит его потоком до конца. Не заслужили предки Алисков спокойного сна, не заслужили. А почему там? По крайней мере, издалека буду за тобой посматривать. Забрал обязательно используй, и не забудь в аварийном случае задействовать свой маяк, и сам время от времени посматривай в мою сторону. А если...» Стажер с таким укором посмотрел на своего наставника, что тому стало стыдно от перечисления всех напутствий и того вороха наставлений, который он уже приготовился обрушить на голову подопечного. Поэтому после тяжелого вздоха старший коллега лишь хлопнул младшего по плечу и разрешил одним словом: «Лети». Да и сам после этого поспешил на участок с подготовленной башней. Все же шаманы прекратили свои прения и, чуть ли не обгоняя герцога с маршалом, устремились к заранее приготовленному к полету змею. Было решено, что они будут наблюдать взрыв башни с высоты птичьего полета. Слишком им было интересно понаблюдать за разлетающимся фундаментом и образованием такой огромной воронки. Пока Дмитрий закладывал мину и устанавливал возле нее остатки накопителя с крохами энергии, Хатрис успел раскурочить более десятка дампы, пока не появились давно ожидаемые створы в межмирское пространство, со всей прытью наверстывал проведенное без приключений время. Причем после каждого выстрела капли непонятной до сих пор плазмы он взмывал вверх, дожидался фонтана рвущегося грязевого потока, демонстративно разворачивался в сторону наставника и салютовал воинским приветствием. В общем, развлекался юноша от всей души, и хоть как за него Святозаров не переживал и не сжимал строго губы, в душе он жутко гордился своим стажером, протеже, коллегой и почти родственником. Мина оказалась заложена, торговец отошел под прикрытие солидной дамбы, подал условный сигнал на баражирующего с седоками по большому кругу змея и, глядя на часы, приготовился дать последнюю отмашку, означающую внимание. При этом он беспокойно оглядывался в сторону Хатриса, который уже почти скрылся в сгущающейся облачности, и сам себя отругал: «Чего я нервничаю? Сигнал тревоги сразу услышу». Затем перевел взгляд на уголок экрана перед собой и стал ругать себя вообще плохими словами. «Лопух» — это слово еще выглядело комплиментом по сравнению с остальными. Почему прием аварийки не включил? Вот бы парень подал сигнал тревоги, а я ни сном, ни духом. Несколько движений пальцами по обшлагам сюртука, и досадная оплошность устранена. Так и продолжая косить глазами сразу в два места, на тень ученика и часы, Святозаров стал поднимать руку для отмашки, и резко вздрогнул от неожиданного писка. Сидел бы на дереве, наверняка бы свалился вниз, как мешок с листьями, а так только бешено заметался глазами по всей той же облачности. Как ни странно, но там опять мелькнула взлетевшая фигурка Хатриса, отдающая честь в развороте. Что за ерунда? Но в этот миг раздался весьма похожий писк часов, и рука сама дала отмашку. Раздался вполне ожидаемый грохот, и почва вместе с башней стала разлетаться в стороны. Да только наблюдать за воронкой или там появлением створов было недосуг. Торговец строгим голосом дал команду Хатрису возвращаться немедленно. Но чем ближе тот подлетал, тем больше недоумевал его наставник. Вроде с ним все в порядке. Неужели нечаянно включил систему оповещения? Точно. И как я сразу не догадался. Уже на подлете Хатрис замедлился, не удержался и еще раз выстрелил из резака, понаблюдав, как раздувающийся шар летит в основание очередной дамбы. Вот шар впитался, словно вода в губку, и тут же на месте впитывания с грохотом вырвалась бешеная струя черной грязи, а паренек уже взлетал, удивленно уставившись на своего наставника. Тот опять включил переговорное устройство, удивляясь своему спокойствию, и начал с похвалы: «Отлично у тебя получается, так это легче всего. Вот пока я научился энергию через себя проводить, да, тем более молодец. Но вот скажи мне, зачем ты сигнал тревоги включил?» Взгляд Хатриса заметался, выискивая должный значок на своем экране. «Да не включал я. Вот, даже значка нет. Точно не включал». Опять чувствуя себя последним дураком, Святозаров вывел на свой экран карту и задал ориентировку для компьютера о направлении сигнала. И уже через несколько мгновений кусал губы от рвущихся на самого себя нареканий. «Кто кто-то просил о помощи с побережья материка Заман, совсем недалеко от точки незапланированного выхода из межмирского пространства. На этот раз мозг действовал и сам не хуже компьютера. Предельная скорость ускорителей по прямой все-таки уступала скорости разогретого, несущегося вперед небесного змея. Поэтому через океан, только на местном волшебном транспорте, бреющий вдалеке змей с шаманами тоже легко доставит на материк, ведь ресурс свой, вернее запас сил, он выработал только на 1/8, не больше. Но в то же время под навесами сейчас лежит и давно готов к немедленному полету и персональный змей, которого император Хангверд X практически подарил коронованному принцу в полное распоряжение. Поэтому торговец, тремя словами рыкнув приказ Хатрису, устремился к своей экзотической собственности. По пути, правда, дал крюк и коротко обрисовал криком сложившуюся ситуацию маршалу и герцогу. «Кто-то из моего мира призывает меня на помощь около места возвращения плаонов. Мы летим туда немедленно на моем змее». И пока он спешно грузился, потом взлетал, прямо на ходу определяя цель для кормчих, на змее с наблюдателями тоже определились. Вниз при краткой посадке сошли несколько шаманов, а все остальные решили оказать максимальную помощь торговцам в любых вопросах. А что для этого означает перелететь всего лишь океан? Да так, мелочь. И вот уже два прекрасных и волшебных создания несутся под хмурыми, дождливыми облаками. А Дмитрий Святозаров продолжает интенсивные размышления, ведущие только к одному выводу. Скорее всего, кто-то из нашего отряда рискнул и решил каким-то чудом оседлать проваливающихся в никуда кайлигов. А может и случайно чего получилось. Все-таки о разумности и полной вменяемости плаонов-кайлигов великий торговец пока не догадывался. Глава 20. Незаменимая графиня. С самого начала дня Александра простояла на тропе только 2 часа. И не только потому, что сама рвалась и на опушку и к речке на разведку, но по необходимости немедленного разговора с вожаками стай. Слишком уже сильно не давало покоя высказанное мнение о массовом переселении кракоспрутов. Если они так размножились на озере, что теперь решили захватить весь лес, то это будет еще то бедствие. Смена произошла благодаря возвращению Елены и Курта из разведки. Причем сведения, ими доставленные, оказались более чем неутешительные. Кайски не просто заполонили сплошь своими телами окрестности реки ниже, но и выше по течению речки. А в лесу, особенно в низинных и влажных местах, монстры лежали сплошным ковром. Создавалось впечатление, что они просто отсыпаются перед очередным ночным штурмом человеческой твердыни. Мертвые тела своих сородичей, сплавляемые по воде, кайски не трогали, только расступались и провожали злобным рычанием. И это при том, что такие огромные чудовища просто обязаны были хоть что-то кушать. Насмотревшись на эти стада хищников, Елена сама напросилась подменить невестку и отдохнуть возле милых и добрых кайригов. Но не успела Александра улететь на лесную опушку, как ее позвали к столам по разделке и осмотру тушек кракоспрутов. Там в основном и толпилось все командование крепости. Складывается твердое впечатление, стала рассказывать дана подруге, что все кайски совсем недавно чем-то сильно переболели, а в данный момент они как бы находятся в фазе выздоровления. Эти монстры еще и болеть могут, подивилась графиня Святозарова. И чем конкретно? Может, мы им поможем опять заболеть? Нечто вроде расстройства желудка или сильного отравления. Вот те раз, непроходимость газов спровоцировала массовую миграцию озерных оленей. Голосом телеведущей прокомментировала графиня, а потом добавила в раздумье. Может, они с голодухи ягод волчьих объелись? Вон их сколько в лесу, потому и крепость эту так наверняка назвали. В том-то и дело, что ягоды им смысла жрать нет, в озере дичи и рыбы видимо-невидимо. Почему они тогда переселяются? Вот именно для этого мы тебя и позвали, чтобы выяснить этот вопрос, призналась Дана. Нам нужны твои ускорители, Елена свои уже отдала Петру. Я с ним хочу на пару слетать к озеру и на месте посмотреть, что и как. Разгадку мы отыщем только там. Ну нет, решительно возразила Александра. Ускорители мои, мне и лететь. И не надо мне никого в напарники, я все равно легче, поэтому буду лететь гораздо быстрее. По всем расчетам к вечеру успею вернуться обратно, если вылечу немедленно. Что надо высмотреть на озере? Понятно, что спорить с полностью независимой супругой торговца никто не смог, и после протяжного вздоха на нее со всех сторон посыпались задания и наставления. Следовало и осмотреться, и проверить дельту речки при впадении в озеро, взять пробы воды и грунта в определенных местах, ну и вернуться в целости и сохранности. В последнем и не сомневайтесь. Уже через 5 минут отвечала Александра, полностью собранная в дальнюю разведку. Счастливо оставаться. Летела она по компасу по кратчайшей прямой, поэтому редко когда могла конкретно рассмотреть что-либо внизу на открывающихся прогалинах или на водной артерии безымянной речушки. Но если на прогалинах рассмотреть туши кракоспрутов не удавалось, то в реке они просто кишели, заменяя своими щупальцами любые открытые пространства с водой. Видимо, даже во время миграции каиски не могли находиться без жидкости. А вот чем они питались, рассматривать было некогда, да и не хотелось. Пусть хоть друг друга глотают, лишь бы оставили людей в покое. К озеру Александра и в самом деле долетела довольно быстро. Все-таки 60 километров для ускорителей пустяк, и за час, с доставкой такого легкого тела, справились. А вот на месте пришлось задержаться надолго, по многим причинам. И самое главное из них, озеро стало не поминальным, а мертвым. Всюду, куда только доставал взгляд, на поверхности плавали вздутые туши кракоспрутов. Вокруг летали мириады огромных зловонных мух и слепней. А вонь стояла такая, что Александра поблагодарила судьбу, догадавшись заранее тщательно проверить герметизацию забрала на голове. Иначе один судорожный вздох и непроизвольное пике было бы гарантировано. Трупы монстров частично устилали и берег. Видны были и утонувшие тела в глубине вод. Ну и сразу становилось понятным, что здесь даже рыбы не выжили. Разве что раки, если не вымрут от трупного яда, откормятся до размеров все тех же каисков. Только вот от чего это вдруг все так дружно отбросили ласты, и почему сбежавшие вверх по течению реки особи выжили. Вопросов тьма, а вот спросить не у кого, зато и бояться теперь некого. Спокойно опустилась на берег и стала брать пробы грунта. Затем в другом месте, не забывая и о пробах воды в разных местах, последние пробы взяла в дельте безымянной речки. Там от запруды из трупов вообще творилось нечто страшное. Река разлилась, и, возможно, дельта вскоре превратится в стоячее болото. Хотя если пойдет сильный дождь, то в любом случае запруда снесется, словно сток легкого сена. Назад решила лететь, стараясь придерживаться поворотов речки. Первые несколько километров – только обездвиженные тела, дальше – уже шевелящиеся. Ну а после 6-7 километра показалось пустое пространство. Видимо, это пространство словно карантин разделяло выживших и успевших удрать из озера кракоспрутов от тех, кто заболел и остался умирать. Теперь становилось понятным, почему инстинкт выжившим тварям подсказал не есть своих мертвых членов стаи. Ну и с 10 километра пошли только одни живчики, интенсивно полощущие свои внутренности чистой сравнительно, но, главное, не отравленной водой. Вот и вся подноготная великого переселения. Если людям удастся справиться с этой единой волной выживших каисков, то Лудеранский лес навсегда избавится от неприятностей. Ну разве что потом придется разобраться еще и с озером и выяснить причины такого массового отравления. Как бы потом сам водоем не стал рассадником таинственных болезней и вирусов. Разведав все самое основное, Александра опять легла на прямой курс и вскоре уже делала доклады своим друзьям и соратникам. Шаманы и целители моментально разобрали все доставленные пробы и занялись анализами. Ну а пара оставшихся рядом баронов и офицеров засыпала разведчицу дополнительными вопросами. Причем лично Дану интересовал только один аспект. Неужели и в самом деле советуешь покинуть крепость в случае критического штурма? Конечно. Причем настаиваю. Кракоспруты валом валит по реке только с единой целью – выжить. Ну а люди им в этом мешают постольку поскольку. Запахом пищи, шумом, кострами, дымом. Но если крепость просто бросить на некоторое время – то монстры пройдут дальше, рассеются по речке и болотцам и со временем все равно окажутся уничтожены. Так что сохранение этих стен не стоит даже единственной человеческой жизни. А может они и так пройдут, или мы в любом случае отразим их атаку. Может, все может быть. Но если станет слишком жарко, смело командуй отступление. Петр додумался до иной мысли, причем довольно рациональной. В любом случае сегодня убирать трупы каисков не было смысла. Ну разве что чуть от стен отгрести и сделать из тушек вал вдоль всего нашего берега. Все, кто его услышал, на это только согласно покивали. Чего уж теперь горевать, пытался добавить оптимизма генерал Мудрах. В любом случае уже счастье, что нашествие кракоспрутов, или, как их изволит называть госпожа Маурии, каисков, это дело временное. Да и отступить можно в самом деле. Хотя история крепости еще ни разу такого не фиксировала. Столько веков твердыня держалась под натиском любого взбешенного противника. Ладно, ладно, пока будет возможность, будем держаться до последнего, Устало махнула рукой Дана на патетические призывы ветерана и повернулась к графине. «Шура, как себя чувствуешь? Вроде отлично. Сменишь Елену хоть на часик, а то ее там наш немец анекдотами до смерти уморит. Она сегодня вообще чего-то слишком смешливая. Даже Кайриги на нее смотрит вывалившимися от удивления глазами. Хорошо, уже иду». Но в этот момент целители закончили предварительные результаты, и послышались первые восклицания. «Госпожа графиня, баронесса, подойдите к столам, это довольно интересно. Появился шанс избавиться от кракоспрутов одним ударом. Да, это может получиться. И ведь разгадка была практически у нас под носом. Увы, не сразу ход мыслей выбирает единственно верное направление. Прибывшие с караваном целители и ученые уже бывали здесь не раз, поэтому сути строения тел кайригов знали давно и досконально. Именно это и легло изначально в гипотезу возможного отравления всего озера. И гипотеза оказалась верна. Никогда еще во всей истории по речке не происходило такого гигантского сброса тел кайригов, как после последних сражений с ними. И если озеро раньше справлялось с умеренным количеством туш, да и кракоспруты в последние годы интенсивно помогали обжорством, то теперь от обилия разлагающихся трупов началось жуткое отравление. Причем положение усугубила огромная задержка с переносом тушек в речку. В конце четвертого дня они уже стали поддаваться страшному разложению, и работающие на зачистках воины еле справлялись с вонью, наглухо обматывая лица мокрыми полотенцами. В итоге по речке уже изначально плыла отрава. Одно следствие наслоилось на другое, на третье, и в итоге все озеро стало братской могилой для всего живого в своих глубинах. Выжили только те кайски, которые промышляли на берегу, а потом сходились на водопой к речке. Да и те, подталкиваемые обезумевшими членами стаи, инстинктивно стали бежать от смерти вверх по течению. Вот и вся разгадка. Но плюс ко всему появилось отныне в руках у людей отличное оружие для последнего, самого решительного удара по отвратительным кракоспрутам. И оружие вот оно, уже в пробирках с пробами. Достаточно только отраву влить у истоков речки, да и в середине течения напротив крепости, как через несколько дней поголовье хищных монстров станет смехотворно минимальным, если вообще под корень не вымрет. Вся проблема лишь в том, что яд следует доставить к истокам уже немедленно, прямо сейчас. Именно поэтому самые догадливые и остановили уходящую графиню Светозарову. Если она сама не сможет лететь от усталости, то пусть отдаст свои ускорители госпоже Маурии, и та с радостью. «Не отдам», – безапелляционно заявила графиня. «Я лучше ориентируюсь над лесом, привыкла к управлению и справлюсь быстрее. Где наш самый лучший прибор ночного видения? У Курта в комнате», — подсказал Петр. «Шура, но, может, все-таки вдвоем полетим? Тебе и тут работы с головой хватит. Центр всего русла и затем несколько малых болот и низин с огромными лужами. И не спорь», — а шагнув к барону вплотную, добавила шепотом со зловещими интонациями. «Я по титулу все равно выше. Пожалуюсь императору, он тебя казнит». Дана все равно услышала каждое слово и попыталась заступиться за своего возможного супруга. «Сашенька, он мне еще нужен, не вели казнить, вели миловать». Потом чуток подумала и тоже шепотом добавила: «А вот когда он на меня свое баронство оформит». Петр фыркнул и двинулся к столу с пробирками. «Но вначале дайте хоть мне попробовать эту отравленную водичку. Вдруг вы ошиблись и она не слишком концентрирована?» Под изумленными взглядами целителей он ловко подхватил одну из пробирок и сделал вид, что хочет выпить, но так и замер после жалобного писка за спиной. Оглянулся на побледневшую Дану, вздохнул и поставил пробирку обратно со словами: «Упустил из виду, что беременным волноваться вредно. И как теперь шутить, если реакции совсем не те?» Перед тем, как уйти, Александра подбодрила подругу: «Забыла, что у меня предчувствие хорошо развито. В следующий раз посматривай. Если я не напрягаюсь, значит, Петруха шутит». После чего сходила за прибором ночного видения, запаслась в дорогу сухим пайком, перебросилась несколькими словами с веселящейся Еленой и отправилась наводить по траву. Дело усложнялось тем, что ни на одной карте истоки не были обозначены даже приблизительно. Ни разу туда разведчики не дошли, да и смысла особого их туда посылать не было. Поэтому пришлось лететь словно в слаломе, придерживаясь каждого крутого поворота водного потока. Километров через 20 речка превратилась в говорливый ручей, но к тому времени там уже не встречалось ни единого кракоспрута. В том месте разведчица и вылила первые порции отравленной жидкости. А еще километров через 5 графиня долетела и до непосредственного источника. Это оказалось не озерцо и не болотце, а некое подобие обложенного каменными плитами колодца. Именно из него тугой, мощной струей и выплескивалась чистейшая родниковая вода со скоростью 10 литров в секунду. А вот дальше от родника, чуть выше по склону пологого холма, мрачно возвышалась глыба неведомого строения, напрочь заросшего по сторонам кустарником, ползучими растениями и толстенным ковром мха. Разведчица вначале влила с интервалом имеющееся у нее ядовитое средство в поток воды и только потом задумалась, стоит ли обследовать загадочную постройку. Если бы не прибор ночного видения, она бы даже и близко не подошла к мрачной глыбе, настолько темно и угрюмо казалось под густыми кронами деревьев невооруженным взглядом. Так и мерещилось, что здесь место проживания, если не Бабы-Яги, то уж точно Змея Горыныча. Но уж очень хотелось выяснить, что это такое. Вначале Александра облетела строение вокруг и осмотрела сверху. Сложная, с неравными стенками восьмиугольная башня метров 6 высотой, основание метров 10 в диаметре, кверху заметно некоторое сужение. Ни окон, ни дверей, по крайней мере видимых. Да и растительность мешает не то что осмотреться, а и вообще приблизиться. Пришлось задействовать бортовой сканер сюртука и делать повторный облет. И на этот раз тайны стали приоткрываться в строящемся эскизе на экране забрала. Дверь оказалась в ожидаемом месте, прямо напротив родника. По 4 симметричных окна на каждом из двух этажей. Непосредственно в центре башни, до самой крыши винтовая лестница из камня. На крыше тоже нечто в виде квадратного люка. Правда, сверху на том люке возвышалась горка грунта почти метровой толщины и густая поросль кустарника, кошмарно опутанная колючками лесных ягод типа ежевики. Так что попытку пробраться сверху графиня отмела сразу, лопаты у нее с собой не было, а вот дверь оказалась очистить легче всего. Четверть часа интенсивной работы здоровенным кинжалом, и перед глазами словно летая, без единого зазора или замочной скважины дверь, железная, но без единого пятнышка ржавчины, что поразило больше всего. Сомневаясь в приборе ночного видения, Шура даже сняла его и подсветила себе фонариком. От смены освещения ничего не изменилось. Неподвижная дверь, казавшаяся неприступней, чем стена, была плодом высочайших технологий. В мире зелени такого артефакта вроде как до сих пор не встречалось. Естественно, пребывание звездолета Хайерсов в Успенской империи за многие столетия тоже дало этому миру немало уникальных технологий, артефактов и полезных вещиц, но такими вот постройками, затерянными в самой глухой, неприступной местности, инопланетные пришельцы не баловались. Супруг Дмитрий тоже здесь не бывал и подобную заначку построить не мог, по крайней мере, он сам так утверждал. Следовательно, интерес у Александры только разгорелся, и хоть понимала, что следует поторопиться с возвращением, она решила еще и через окна попробовать вломиться внутрь. А как это сделать? Потратить уйму времени, очищая ножом каждое окно от мха и прочей флоры? Не лучше ли вначале отыскать то окно, которое хоть не заперто наглухо? Хорошая идея. Для этого разведчица опять задействовала сканер, после чего разгонялась и в горизонтальном полете обеими ногами ударяла в то пространство, где располагалось окно. Повезло на шестом по счету окне второго этажа, оставшиеся два тоже не дрогнули, а вот шестое откровенно играло, словно висело не на петлях, а на оплетающей его растительности. А может, это гибкие, всепроникающие стебли забрались под створку и расперли стальные ставни чуть наружу? Ставни оказались из того же тусклого нержавеющего металла, что и дверь. Одна из них уходящими вниз и вверх штырями заперта наглухо, а вот вторая оказалась просто плотно прикрыта. То ли уходящий хозяин забыл провернуть ручку запоров, то ли все тот же хозяин никуда не уходил, а просто, что просто, чего это я вздрагиваю, осадила себя Александра, интенсивно работая боевым кинжалом. Даже если хозяин и умер, а теперь лежит на своей кровати высохшей мумией, это уже ничего не меняет. Трупы не страшны, страшны живые. Это раз. Ну и во-вторых, здесь могло в принципе никогда и не быть постоянного хозяина. Обычное техническое сооружение. Возможно, даже насосная станция, дающая воду из артезианской скважины. Понятно, что давно не работающая. И понятно, что вода сама со временем могла подняться по пробитым штольням и течь самостоятельно. То есть пока два варианта. Обитель иномирского отшельника или забытая все теми же хайерсами или иными инопланетянами насосная башня. Что еще? О, а может, это те неизвестные, которые в свое время построили волчий шар и городища вокруг него. Ведь там чего только не наворочено. И порталы перемещения, и дивные лучи зова призыва отторжения, и сама тропа для таких проводников, как я и Лена. Так что, вполне возможно, строили те создания, которые из своего мира перебрасывали Кайригов сюда и обратно. Но с другой стороны, не стыкуется. Зачем им тогда насосная станция так далеко от крепости? Да и там водоносные слои всего лишь на глубине 3 метров. Ладно, только и остается, что внутрь заглянуть. Очищенная половинка стальной ставни неохотно подалась, открылась, вытягивая за собой целый ворох корней и пронырливых колючих стеблей. И после падения вороха вниз показалось тусклое, потемневшее от времени стекло. Аккуратно по нему постучав и поцарапав кончиком кинжала, графиня поняла, что назвать это стеклом сложно. Скорее, некая смесь стекла с наиболее продвинутыми, долгоживущими и прочными пластмассами. И все равно время покрытия не пощадило, а может и пробравшаяся сюда флора попортила прозрачность, а раз насквозь не просматривается и рама сидит жестко, не шевелясь, то придется выбивать. Другой вопрос, чем выбивать? Несколько размашистых ударов рукоятью кинжала эффекта не дало, ну разве что еле видимые царапинки появились. Удары ногами тоже ничего не принесли, зато большой палец на ноге болеть стал после неудачного толчка. И хоть как ни жаль было любого потраченного патрона, пришлось делать первые дырки 2 выстрелами из пистолета. Помогло. От обеих дыр в разные стороны змейками пошли ветвистые трещины, и дальнейшее разрушение с помощью кинжала пошло на ура. И вот только после этого открылись взгляду внутренности 2-го этажа, сдвигаясь немного то влево, то вправо, разведчица принялась их рассматривать. По центру и в самом деле винтовая лестница, упирающаяся в потолок, зато никаких кроватей с ссохшимися мумиями. Чуть левее куча какого-то полуистлевшего хлама. Возможно, там стояла мебель, со временем превратившаяся в труху, а вот справа, под самой стеной хорошо просматривалась туманная, слегка колышущаяся в воздухе субстанция. Причем сквозь эту субстанцию контурно просматривалась линия вполне знакомого магического устройства. «Да это же модуляторная!» – мысленно воскликнула графиня. «Перекрестный концентратор, с теми самыми накопителями, которые мы с Димой по всем мирам ищем. Ай да я, ай да молодец! Вот я сейчас!» Она уже потянулась к ручкам окна с внутренней стороны, чтобы открыть и 2-ю створку, как так и замерла от воспоминаний. Перед глазами проскочили те предосторожности, с которыми она с супругом изымала накопители энергии из древней башни давно умершего мага в герцогстве Томной Печали. Тогда им пришлось действовать очень быстро и с огромным риском. Ведь как только графиня убрала кристаллы из перекрестного концентратора, вся магическая поддержка башни рассеялась, и та в единый момент превратилась в кучу развалин. Тогда Дмитрий успел выдернуть и себя, и жену в подпространство, а потом переместиться на безопасное расстояние от рухнувшей башни. Так что следовало 100 раз подумать, прежде чем без подстраховки в виде торговца стремиться за вожделенным богатством баснословно дорогущих накопителей. К тому же и в самой модуляторной могут оказаться какие угодно ловушки, неприятные сюрпризы, а то и ожившие каменные големы. Так уже было при экспроприации кристаллов из башни, принадлежавшей Купидону Азарову. Тогда Светозаров в упор расстрелял крупнокалиберными бронебойными патронами 2 оживших каменных демонов, а теперь вот прикрыть спину некому. Ну и ладно, решила Александра, плотно закрывая как окно, так и ставни. Вот когда Димочка вернется, тогда мы с ним сюда и наведаемся. Мне все равно накопители без надобности. Подумала об этом и не сдержалась от всхлипываний. Так и обливаясь слезами, постаралась тщательно замаскировать окно колючими ветками и лианами и только после этого отправилась в обратный путь. Немного взбодриться и развеять мрачные мысли помог ужин, прошедший прямо на лету. Тем более, что еще неизвестно было, что творится сейчас в крепости. Хорошо, если там можно сразу завалиться в кровати и хоть немного выспаться. Но вдруг там опять стычка с противными крокоспрутами. На самом деле оказалось все куда хуже, чем можно было предположить. Еще издали по вспышкам в небе и по внушительному зареву стало понятно, что вокруг, а то и внутри волчьего шара слишком горячо. А когда удалось все рассмотреть собственными глазами, положение вообще показалось фатальным. Несмотря на жгущий, убивающий их напалм, несмотря на отчаянную рубку щупалец мечами, применение жидких ядов, монстры целеустремленно лезли по горам окровавленных и обожженных туш. Выстрелов не раздавалось, следовательно, боеприпасы к огнестрельному оружию закончились. Ну хуже всего для людей, что хищные твари наползали со всех сторон. Отступать защитникам крепости было некуда. Все свободное от леса пространство бугрилось вздымающимися щупальцами кракоспрутов. Глава 21. Своевременная помощь. Во время перелета над океаном торговец вместе со своим учеником только и присматривался, не мелькнет ли где подкова или дуга долгожданного створа. То есть подрыв двух башен так ничего и не дал. В итоге придется бросать все силы и время на изготовление взрывчатки и подрывать все остальные башни по очереди. А если понадобится, то и саму основную цитадель с лабораторией разрушить до основания. Но это все позже. Гораздо больше волновала проблема продолжающего идти сигнала. Кто там в беде? Как сюда попал? Неужели это и в самом деле кто-то из баронов? А может и сама Александра сюда прорвалась? В любом случае, дара предвидения Дмитрий не имел. Когда прилетит на место, вот тогда сразу все станет понятно. Так что мысленно резким и многократным одергиванием заставил себя сосредоточиться на определенных воспоминаниях, связанных с производством взрывчатки. Большого практического опыта в этом деле не было, но зато теоретические знания Светозаров в свое время получил. Специально прошел несколько интенсивных курсов в нескольких мирах. Не то чтобы собирался выводить какую-нибудь цивилизацию из каменного века, а скорее, для полного гармоничного развития личности. Да и деятельность торговца в любом случае обязывала. Вдруг да пригодится, как вот в данном мире, например. Полученные знания лежали в кладовой памяти уже давно, а потому изрядно запылились другими событиями. Вот потому и пришлось хорошенько поднапрячься, дабы припомнить, как нужные минералы выглядят, где чаще всего встречаются и как их лучше всего добывать. А потом еще и верные пропорции вместе с формулами припомнить бы сразу не помешало. В итоге, уже подлетая к побережью Замана, у торговца в голове имелась комплексная программа с подробными планами производства взрывчатки. Это его успокоило основательно, и он деловито переключился на поиски того человека, который подал сигнал тревоги. Причем сразу же с огромным удивлением и беспокойством определил, что источника подачи сигналов стало целых два. Благо еще, что находились они рядом, в одном квадрате, и в любом случае змей направлялся именно туда. Но, только приблизившись вплотную, Дмитрий понял, что это такое. Аварийные маяки. Причем располагались они на скалах, выступающих из очищенных от болот поверхностей суши, а значит, попасть на пятиметровую высоту самостоятельно никак не могли. Пришлось Дмитрию вместе с Хатрисом, двигаясь на ускорителях, тщательно исследовать первую скалу для того, чтобы определиться, куда делись люди и почему маяки воздвигли на такую высоту. Странно знакомые выемки в камне от когтей подсказывали правильный вывод, но в это трудно было поверить. Так что изначально, лишь только первый маяк оказался в руках, торговец приступил к изучению полученной информации. Стало понятно, насколько важное доставлено сообщение, и, уже больше ни на что не отвлекаясь, прямо на верхушке скалы иномерцы вскрыли герметичный контейнер маяка, вставили инфокристаллы в приемник сюртука и прослушали целую гору новостей из мира зелени. Это было сообщение именно из Лудеранского леса, и, невзирая на рассказ про пережитые там сложности, Светозаров внимал каждому слову с непроизвольной, немножко глуповатой улыбкой. Настолько ему было приятно слышать голос любимой и знать, что с ней все в порядке, что Елена очень здорово вписалась в коллектив, что все держатся молодцом и никто не поддался унынию. Естественно, что все твердо верили в графа Дина Свирепого Шахматного и понимали, что в любом случае он скоро вернется. Стало многое, даже очень многое понятно, ясно и доступно. Оказывается, маяки принесли сюда кайриги. Эти же почти разумные создания доставили послание наверх скал и там оставили, не сумев визуально отыскать адресата. Еще больше заинтриговали подробные сведения о тропе, зове призыва и отторжения. Подобных сведений о потоках неведомой силы в разных направлениях ни в расшифрованном Талмуде, ни в иных книгах на глаза не попадалось. Как раз после этого недостающие детали о создании здесь многоуровневого портала позволили воссоздать полную картину магического сооружения. Конечно, пока Светозаров ничего не знал и ничего не чувствовал на месте переброса кайригов в этот мир, но ведь он пока еще и не пробовал почувствовать. Если уж у Елены получилось стать проводником, то у торговца для этого имелись стократно лучшие шансы, и попробовать ощутить конкретный зов можно было немедленно, благо зона сброса плаонов кайригов из мира зелени сюда была совсем рядом. Причем место падения полуразумных истребителей черных выдр до сих пор не осушили как раз по той же причине их падения. Они появлялись из-под пространства на высоте чуть ли не 10 метров над топью, падали и тут же плыли в любую произвольную сторону, лишь бы не оказаться в одной стае и как можно быстрее добраться до своего главного врага. Хотя даже изначально наблюдатели твердили одно, на месте сброса порой собиралось до 100 особей, но никогда это не приводило к обратному переносу в мир зелени. Значит, именно в этой большой чаше и следовало улавливать те самые таинственные лучи, которые чувствовала Александра. Прихватив второй маяк и вручив его пока на хранение Хатрису, торговец поспешил к месту переноса, и, уже стоя на одном из платов для наблюдателей, вытащенном в самый центр под порталом, в течение десятка минут добился от своего тела ощущений той самой неведомой силы. Она шла снизу и устремлялась в небо. Удивительное чувство. Жаль, что долго предаваться эмоциям времени не было. По разнице времени между мирами, которая легко просчитывалась бортовыми вычислительными системами Сюртука, здесь дело близилось к обеду, а вот в мире зелени царила глубокая полночь. Именно поэтому на голову и не падали с минутной задержкой рычащие от азарта кайриги. Но ведь желательно до начала пересылки отыскать и то место, которое здесь будет именоваться зов отторжения. И скорее всего, именно из того места, если организовать местными силами нечто вроде тропы да отыскать среди шамана надлежащего проводника, можно будет вырваться, минуя кокон и не разрушая все оставшиеся от древних построек фундаменты. В любом случае, попытка такого свойства могла сэкономить уйму времени, которую придется потратить на изготовление взрывчатки. Ну а где может находиться место с порталом, работающим в другую сторону? Только там, где неведомые лучи бьют с неба, вонзаясь в землю. И место это может быть где угодно, но, следуя логике, ссылкам и указаниям во всех источниках, то, скорее всего, именно на втором. Так что хочешь не хочешь, а придется иномерцам вновь возвращаться на иной материк. Возможно, и башни теперь рушить не придется, зов отторжения отыщется где-то рядом с ними. Вот только перед отлетом Дмитрий прослушал сообщение из второго маяка тоже, и пожалел, что потратил на это время не в движении. Опять Лудеранскому лесу угрожали новые хищные твари. Даже поразиться подобному нонсенсу не получалось, откуда только эти напасти берутся. Метнувшись в главный штаб Альрисков на побережье, торговец потребовал у маршала свежего, отдохнувшего змея. Благо на единственном материке, еще покрытым альгендровыми рощами, основные силы воздушного флота как раз и стянули на побережье, туда, где открывались новые просторы и оголялись от грязи желанные для альрисков пространства суши. Змея предоставили, причем быстро, но в то же время и сам маршал, хоть в этот раз без поддержки герцога, тоже решил возвращаться на второй. Похоже, он пуще собственной жизни оберегал обоих коронованных принцев и готов был сопровождать пару иномерцев хоть на край света. Правда, в обратный путь бравый Теринти прихватил с собой все тот же десяток боевых шаманов, прилетевших с ним полчаса назад, мотивируя это тем, что планы так до сих пор и не добрались до второго. А ведь там все равно дамбы порушены, черные выдры дезориентированы и бесятся, а кто тогда будет сражаться с этими заблудившими в болотах бестиями? Правильно, вот пусть боевые шаманы и порезвятся, охраняя лагерь людей от нечаянного нашествия громоздких и совершенно ничего не соображающих выдр. Тем более, что на этом побережье и без одного десятка остальными силами справится, а вот за морями те самые стеклянные устройства, швыряющиеся опасными для всего живого фейерболами, весьма и весьма пригодятся. Так что опять 3 с лишним часа прошло в полете над океаном. Но теперь Светозарову уже было чем заняться. Он 5 раз прослушал все сообщения из маяков и еще больше озаботился нежданным появлением странных чудовищ, которым даже названия дали неприятные – Крокоспрут или Каиск. Конечно, Александра была уверена, что защитники крепости непременно справятся с нежданным нашествием, а то и отступит по тракту вглубь ставшего безопасным леса, но в любом случае накатывали какие-то неприятные предчувствия беды. Хотелось куда-то спешить, что-то делать и немедленно кого-то спасать, да и соскучился он уже порядочно по родным и близким. Значит, это все накладывалось вместе и заставляло спешить, бежать самому и подгонять остальных. Увы, скорость змея и так была оптимальной. Мало того, Светозаров почти сразу указал кормчему направление полета на тот участок, где имелись уже взорванные воронки и пока еще не тронутые развалины остальных строений. Именно там логичнее всего следовало искать обратный портал. Но в какой-то момент, пролетая уже над облагороженными участками, Заранее настраивающийся на поиск зова отторжения торговец почувствовал странный отголосок неведомой силы, хотя основная цель уже находилась в пределе видимости. Ни секунды не раздумывая, иномерец просто свалился в сторону из седла, задействовал ускорители и стал смещаться правее, по внутренней рации дав команду стажеру: «Пусть кормчий змея даст большой круг, и присматривайся ко мне». И почти сразу после этого почувствовал странную, таинственную силу, но теперь направление лучей шло строго вниз. Вот он, зов отторжения. Вот оно, место с обратным порталом, ведущим, скорее всего, именно в мир зелени. Зависнув в одной точке, Дмитрий стал внимательно осматриваться. А когда разобрался, что у него под ногами, не сдержал вырвавшихся восклицаний. Вот это да! Так получается, что вся структура проходила через древний пантеон, через ссохшиеся мумии древних шаманов. Так вот почему никто за эти годы не смог разрушить магическую структуру. Все боялись потревожить покой тупых предков. Идиоты. Ну сейчас мы этот пантеон драный, Хатрис. Мы уже развернулись и подлетаем, отозвался ученик. Там перед моим седлом еще один резак закреплен, с накопителем. Хватай его и готовься бить прямо из седла. Сейчас надо будет пару дам разворотить до основания. И сам включил имеющееся у него на груди устройство в режим максимального воздействия. Ведь еще ранним утром он лично пробил здесь дыру, а потом испытал мистический ужас, рассмотрев в ревущем потоке синие лица. Впоследствии юноша здесь постарался, каплями из своего резака пропали в дыры в вышестоящих дамбах. Они ведь так и задумывали, чтобы течение из нескольких запруд за долгое время размыло ненужный пантеон вместе с основанием. В случае созданной последовательности болото в данном квадрате могло сойти лишь на вторые, а то и третьи сутки. Все зависело от количества вышестоящих плотин, но сейчас следовало осушить эту чашу как можно скорее. Почему-то Дмитрий решил, что возле пантеона как раз и расположен некий рисунок из цветных плит, и если встать в центр этого рисунка, то портал межмирской телепортации может и сработать. И вскоре уже оба коронованных принца, своими резаками используя последнюю уникальную разработку младшего коллеги, огненными шарами превращали монолит из эсторгов в расползающуюся кашу. Вначале соорудили обводные течения из выше расположенных котлованов, пустив их в стороны, а потом без всякой жалости наделали тоннели в основании той дамбы, которая прикрывала древние захоронения шаманов. Естественно, что при таком количестве отверстий болото схлынуло прямо на глазах, а вот от самого пантеона под горестные вздохи удалось рассмотреть лишь промытое русло да некие контуры от фундамента по берегам этого русла, тем более ни двора из плит, ни хоть чего-то напоминающего рукотворное покрытие под слоем налипшего ила даже не просматривалось. С горестными причитаниями Светозаров опустился на скользкий край фундамента и, пытаясь сохранить равновесие, замахал руками. «Как же мы просчитались! И стоило нам беспокоить покой усопших. Ты ведь сам говорил», — резонно стал напоминать стажер, опустившийся со змея почти рядом, — «что так им и надо». «Ой, ну говорил, и сейчас говорю, но вот само здание мог догадаться сохранить?» «Мог. А чем я думал? Мозгами?» — искренне удивился Хатрис, но в его тоне наставнику сразу почувствовалось тонкое издевательство. «Ладно, ладно, я тебе это припомню. Кстати, а ты невидимую силу или лучи энергии чувствуешь?» Ученик стоял как раз на другой стороне промытого в почве русла и посматривал на грязь у себя под ногами. «Неа, ничего не чувствую. Постарайся твердо встать на ноги вон на тот кусок фундамента», — стал подсказывать Светозаров. «Так, хорошо, теперь закрой глаза и полностью расслабься. Это похоже на ощущение, как будто мимо тебя несутся потоки чистой воды. Почувствуй их вначале кожей, как легкий ветерок. А теперь представь, что они проходят через тебя насквозь. Больно не будет? Не теряй концентрацию. Если бы было больно, я бы твои ноги прибил гвоздями к камню, чтобы не дернулся и не свалился». «Спасибо, ни за что. Чувствуешь, еще это немного напоминает дым, который плывет по твоим артериям вместе с кровью. Даже немножко щекочет». «Есть!» — шепотом, словно боясь вспугнуть удачу, воскликнул Хатрис. «Есть туман, движется. Но почему вниз?» «Отлично, так и должно быть», — радовался наставник. «Мы ведь на острие портала, ведущего обратно, скорее всего, в Лудеранский лес. Давай-ка, парень, спустимся вниз, в само русло и попытаемся там нащупать основной поток силы. Вдруг повезет». «Но там же...» — юноша открыл глаза, рассматривая глубокие промоины в русле и кривясь в сомнении. «Там же грязи по колено, а то и по пояс». «Ничего, Настоящим мужчинам грязь не страшна, бойко отвечал Светозаров, перелетая на противоположную сторону к ученику. Да, в центре луч сильней. Может, мы вначале те остатки камней и фундамента вниз столкнем, все-таки будет удобнее встать и расслабиться. Ну да, только кто эти камни толкать будет, еще больше измажемся. Разве что ногами попробую с разгона. Пока наставник пробовал столкнуть сильно накренившийся кусок фундамента, его ученик чисто машинально обвел взглядом небосклон. И как раз в момент всплеска, при котором кусок фундамента таки рухнул в промоину русла, на фоне других облаков резко возникло новое облако, причем странно знакомое и желанной конфигурации. Не веря собственным глазам, Хатрис несколько раз сильно сморгнул, но явный, хоть и слишком большой створ между мирами не пропадал. «Хо-хо-хо!» – запыхтел юноша, пытаясь сдержать рвущиеся в крик эмоции. «Учитель, мне кажется, что этот последний камешек все-таки разрушил кокон. Уф!» Торговец как раз разогнался, пытаясь ударить ногами во второй обломок, но резко взял выше, на лету разворачиваясь и жадно осматривая весь горизонт. И уж его опытный взгляд сразу выхватил и определил нужное место. «Ух ты! Какой огромный створ! Но почему один? И почему?» Он смешно шевелил ногами, пытаясь уйти в пространство между мирами. «Тьфу ты! И почему у меня ничего не получается? Может, тогда туда?» – несмело предложил Хатрис, указывая рукой на небо. «Конечно! Айда за мной! Причем прорываемся в створ не сами, а на змее. Там у нас багаж, резаки и сумка с последним накопителем. Я закину. Усядешься на ходу в седло? Легко», — подтвердил стажер и тут же заволновался. «А как же кормчие? Потом верну их назад. Вначале только попробуем». Они лихо уселись на змея, а тот как раз летел в нужном направлении. «Туда», — указывал рукой торговец. «Левее. Еще чуть левее. Теперь увеличь подъем. Отлично. Так и летим». И только после этого он стал кричать в сторону второго змея, на котором летел маршал Алисков с воинами и десятком боевых шаманов. «А вы куда?» «Назад. Летите в лагерь и ждите нас там. Назад, я говорю. Вы что, оглохли?» Но бравый вояка Триенти только разводил руками, всеми силами показывая, что не понимает, отчего такой крик и ажиотаж. Объяснять побратиму всю суть перехода в иной мир было делом долгим и неблагодарным. Тем более, что створ уже находился на расстоянии пары десятков метров. «Да ладно», — мысленно воскликнул Светозаров. «Этих тоже верну обратно, лишь бы получилось. Слишком уж створ странный и всего один», — а вслух заорал. «Пробуем прорваться в иной мир. Всем держаться и ничего не бояться. Потом делать как я». И с жуткими громовыми раскатами оба змея вонзились в центр белесой подковы перехода между мирами. Вначале Дмитрию почувствовалось некое сопротивление пространства, но потом словно прорвалась невидимая пробка, ориентировка на крепость «Волчий шар» сработала, и в следующий миг воздушный десант на змеях вынырнул под лучи утреннего светила. Оставалось только восхититься невозмутимости этих гигантских волшебных покорителей океана. Они так и летели по прямой, не дрогнув и даже не закрывая своих гигантских глаз. Но тут же в нос ударил удушливый угар сожженной плоти, дыма и нефтяной копоти, а взгляд рассмотрел кишащие горы сползающихся к крепости чудовищ, и на стенах, отчаянно рубящихся мечами защитников. «Хатрис, дави их из резака», — дал команду стажеру, потом крикнул в сторону летящего рядом змея с шаманами. «Вы тоже не спите, стреляйте по монстрам», — а сам, сорвавшись вниз на ускорителях, ринулся к самому опасному месту прорыва, где жизнь людей висела буквально на волоске. Глава 22. Упущенное время. В самый критический момент итог сражения для всех защитников «Волчьего шара» казался уже только одним – смерть под ударами хлещущих со страшной силой щупальцев. Так что нежданное появление торговца, ворвавшегося в бой одновременно с первыми лучами солнца и приведшего за собой многочисленных помощников, было воспринято словно чудо. Его юный ученик, носящийся на длиннющем змее, расстреливал кракоспрутов из непонятного здешнему люду устройства загадочными каплями, расширяющимися в большие шары. Те не убивали тварей, как выяснилось позже, а просто надолго парализовали. Еще более эффективной оказалась атака шаманов на втором змее. Задействовав свои стекляшки, они буквально за пару минут смели назад взобравшихся на западную стену чудовищ.